Глава 6. О том, что нам должно быть готовым к самоотвержению и к покорности своей воле Богу как в тяжких и невыносимых испытаниях, так и во время часа смертного. Вот здесь труд, здесь дело. В предметах маловажных, незначительных мы часто беспрекословно предаемся воле Божией. В предметах же важных, например, в потере имущества, чести, здоровья, встречаемся с ленью, противоречиями и величайшей непокорностью сопротивляющейся воле. Здесь обнаруживается наше хотение или нехотение. Но от чего мы, немощные, бесполезно противимся? Пребывает Божья воля и пребудет неподвижной вечно, как высочайшая гора. Не мы притянем ее к себе, но она нас. Мы смеялись бы, если бы кто привязал корабль к скале и тянул бы за веревку, думая притянуть к себе скалу, тогда как в действительности сам он постепенно приближается к скале. Не меньше будет и наше неразумие, если мы, будучи подчинены воле Божией, как бы привязанные к высочайшей горе, стали бы с упорностью привлекать ее к себе, желая, чтобы она была нам послушна, а не мы ей. 1. Есть некоторые люди, которые и сами исполняют закон Божий, и других наставляют поступать так же, как и они. Эти действительно свою мудрость посвящают Богу. Но бывают и такие, которые и сами учатся закону Божию, и других наставляют в законе Божьим словами, а где касается исполнения закона Божия, там своя воля им дороже всего. Они не поступаются ею в исполнении повелений Божиих. Прекрасно приветствие, которое говорили друг другу в древности. «Да благодетельствует вам Бог, и да помянет завет свой с верными рабами своими, Авраамом, Исааком и Иаковом. Да даст всем вам сердце, чтобы чтить его и исполнять волю его всем сердцем и усердную душою». Воистину, не всем сердцем и не усердной душой почитают Бога те, которые уступают Божьей воле только в тех случаях, которые их воле не противны и удобны. Но когда коснется дело о сохранности в целости своих богатств, своей славы и чести, о защите своей жизни и тому подобное, там они упорно удерживают силу своей воли. Здесь они становятся своими, остроптивые. Добровольные воины в старые времена по своей воле охотно поступали на военную службу, обещая сражаться за честь и здравие своих господ и царей и родину свою, и зато они жалованы были отличиями, свободой и получали земли в свое владение. Если бы и мы, непокорные и противящиеся божественной воле, покорялись бы беспрекословно его высочайшей воле, то, несомненно, восприяли бы на небе милость Божию, власть и полную свободу вечно восхвалять Творца своего. Между мужами древности таким кротким и непреклонным к своеволию был благочестивый царь Давид, который славословил и благодарил Господа во всех своих приключениях такими словами: «Я на Бога полагаюсь, не страшусь, что может сделать мне человек? Во мне, о Боже, обеты и молитвы, которые выполню и воспою Тебе, как жертвы благодарственные хвале Твоей. Нет под небесами ничего столь своевольного, как воля человеческая. Все творения Божии дивно покоряются и повинуются Создателю своему. Один человек свободно поступает во всем по своей воле. Что захочет, то и делает, хотя бы его дело противоречило воле Божественной и всем небесным и земным силам. Своеволие, которое позволяет себе такое противоречие, и есть начало и корень всех бед во всех человеческих общежитиях, семейным, общественным и государственным. Вот образ извращенной человеческой воли. Бог говорит: «Я хочу, чтобы это, каждое происшествие, делалось так». Человек, напротив, дерзко отвечает: «Я не хочу так делать». Бог объявляет: «Это моя воля». Человек же поступками своими отвечает: «Но нет в этом моей воли», и поступает по своей. Этот образ нашего своеволия обнаруживается во всяком нарушении нами каждый из 10 заповедей Божиих. Тогда Бог сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, а плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. И потому изрек Бог: пусть будут дни их 120 лет, время, предоставленное Богом для покаяния всему предпотопному человечеству». Итак, не будь противления нашего воле Божией, этого нечестивого «хочу» или «не хочу»,